Он вернулся как раз к ужину, который в этот раз готовили повара 20-й. Столовая располагалась в большой палатке с поднятыми стенками. Под самым потолком светилось несколько лампочек. 4 длинных стола, по 2 в ряду, чисто по-армейски. Палатку окружала широкая марля от насекомых, но их было достаточно. Бабочки кружились вокруг ламп и иногда падали вниз, прямо в тарелки. Их называли доп-паёк и мясо. Отдельно стол сержантов, отдельно среднего и старшего комсостава. 2 девушки-летчицы, Саша и Маша, и 4 девушек-сержантов. Для тех состава была отдельная столовая, все по уставу. А ничего, что со стороны видно, что в лесу свет горит. Нормально, немцы ночами не летают, только на Москву, а это севернее. От Белоруссии отходим, ночью еще ни разу не бомбили. А мы тут разговор интересно перехватили. Похоже, что завтра нас бомбить собираются. Юра Пехов у них Хеншеля по дороге завалил. Подлетала пара, но не решилась атаковать, ушла. Нас они обзывали «Гроссе Ратте». С незнакомыми машинами предпочли не связываться. Откуда они нас могут достать? В Чернигов перебросили только истребители 3-й группы 1-го Гешвадера. Группа — это полк, а Гешвадер — дивизия. Там что-то около эскадрильи, даже меньше. А ударить по нам могут, как из-под Гомеля, там 3-й полк пикирующих бомбардировщиков базируется, так и вот отсюда. Грибовая рудня. Капитан приподнял планшет и ткнул пальцем в карту. Вот тут они и базируются, вот здесь, у леса. И вот тут сразу за деревней. Разведку мы проводили, да что толку? Так никто и не ударил. А у тебя ночники-то есть? Все с допуском. А бомбы? РАП-2 или 3? Черт его знает. До войны были. Сами их не бросаем. Могли забыть или не погрузить. Вооруженца надо спросить. А что ты хочешь, капитан? Так у меня тоже все ночники. Доставить несколько приятных минут асам Геринга. Еще бы знать, где они живут. В школе. Они брезгуют жить в домах. Высшая раса. Или казарму строят. Они у них быстро собирающиеся, а технари в палатках возле машин. Давай после ужина глянем, как и что. Аэрофотоснимки были, правда, им больше недели, но Петросян говорит, что 2 дня назад лапотники стояли на месте. Рабов было всего 10 штук обоих типов. Оруженцы с явной неохотой начали их собирать. Им подбросили в помощь людей из 13-й. Летный состав отдыхал, не спали только начальники штабов и оба командира. Рассчитали заход так, чтобы накрыть обе площадки в одном заходе. Определили ориентиры, убедились, что наяда М работает. Затем попытались согласовать вылет 20-й с командованием ВВС 13-й армии. Но командующий выехал в войска, найтштаба убыл в штаб фронта. Все понятно. Подъем, завтрак и слушай боевой приказ. По машинам и в 2 ночи легли на курс 360. Мимо Чернигова, не проходя над ним. Операторы уточнили место поворота на новый курс, по железной дороге сориентировались. Эскадрилья бомбить с пикирования не умела, поэтому ведущий группу начштаба 13-й Коростылев, опытнейший штурман, сбросил со своего высотника одну за другой 2 осветительные 100-килограммовки, а 5-ка пешек высыпала 10-ок рабов. 4 истребителя прошлись из пушек и пулеметов по стоянкам и складам, пока горели АФАП, и все пошли обратно. Урон немцам нанесен. Теперь требовалось дождаться утра и посчитаться с истребителями. К рассвету у службы перехвата уже были новости, и время сбора у городни. Бомбить нас идет другой полк. Ну, пусть идет. Петр еще до рассвета взлетел на восток, там развернулся и на бреющем ушел к Днепру, обошел Чернигов с запада и через 24 минуты, к моменту старта штафеля прикрытия, оказался над Черниговским аэродромом с 8-кой лагов. Мы их не ждали, но они уже пришли. А в колоде как-никак 4 масти. Им достались все тузы и короли. В этот полет никто не брал бронебойных, только осколочно-фугасные. А сбить 12 машин, только отрывающихся от асфальта бетонной полосы, для летчиков-инструкторов, имея 2 20-миллиметровых пушки и тяжелые пулеметы, это как 2 пальца об асфальт. Не набирая высоты, все машины ушли на юг, чтобы показать противнику, что все кончилось. 2-я группа 1-го СТГ базировалась севернее, под Смоленском. Им сообщили о налете и о том, что их возьмут под сопровождение чуть позже еще 8 мессершмиттов, которые готовятся к взлету. 54 лапотника на высоте 5000 метров продолжили свой путь в сторону Нежина. И ЙГ-1 передал им, что аэродром атакован 8 Гроссе Ратте, которых они обнаружили в своем хвосте на высоте 6-6,5 тысячи, которые маневрировали, готовясь к атаке. 8 против 54. Русские маялись и не решались на критическую атаку, соблюдая дистанцию в 1,5 километра. Все внимание стрелков было обращено на них, так как самолетов у русских оставалось мало, и такое количество стволов превратит в щепки все, что войдет в зону поражения. Группа сомкнулась и представляла собой весьма грозную силу. Русские атаковали из нижней полусферы, где пулеметов у штуки не было. Снизу поднялась еще одна восьмерка, 2 лага и 6 гросс и раты, и использовала весьма странный способ атаки. Они били залпом из пушек сразу по всей девятке из 16 пушечных стволов чуть ли не одиночными выстрелами. Под крыльями у штук висели многочисленные бомбы, которые начали детонировать в плотном строю машин. Взрывающиеся машины уносили с собой от 3 до 5 соседних. Как только внимание стрелков переключилось на взрывы и пожары, так оказалось, что летчикам требуется уклоняться от атаки с пикирования. Строй лапотников развалился, а в это время слева от них появилось 6 раты и 4 яка, которые атаковали оставшиеся машины, пытающихся выйти из строя и уцелеть под этим убийственным огнем. Большие крысы отвалили в сторону, собрались и пошли на поднимающуюся восьмерку мессеров. 2 против 1. Мессершмитты, увидев валящиеся на них сверху пары, попытались уйти, но удалось это только 2 или 3 самолетам. В Чернигове никто из мессершмиттов не сел, ушли на запад. 20-ка 2 парами разведчиков пошла к Чернигову и сняла то, что просил Буденный. Расшифровка ушла в Ростов, а 13-я выполнила 6 полетов звеньями, снимая все с высоты 2300. И все в течение 1 дня. Работали люди на пределе своих возможностей, как летчики, так и технари. Вечером того же дня на аэродроме сел одинокий Як. Ставка приказала нанести удар по выявленному месту скопления противника под Черниговом. Следовало согласовать этот удар с командованием Брянского фронта и ВВС 13-й армии. Смеха ради, или чтобы понять глубину нашего поражения в пограничных боях, кроме 11-й САД, в составе истребительных полков, которые летающих истребителей вчера набралось 10, у ВВС армии был всего 1 полк ночных бомбардировщиков У-2 и еще 1 полк скоростных ночных бомбардировщиков Су-2 и 2 эскадрильи связи. И все. А требовалось нанести существенный урон 2-й танковой группе Гудериана. Причем времени на это 1 сутки. Потом немцы очухаются и врежут нам от всей души. Сил и средств для этого у них хватает. 16 машинами небо не прикрыть. В кабине Яка оказался командир 11-й САД генерал-лейтенант Григорий Кравченко. Бывший инструктор Качи, бывший летчик-испытатель НИИ ВВС, который после войны в Китае быстро за 3 года вырос из капитанов в генерал-лейтенанты. Участвует уже в 4-й войне с 1-го же дня. Но визит высокого гостя летчиков эскадрильи не слишком обрадовал. В столовой шло обсуждение статьи в армейской газете «За Родину», где было написано: «Появление группы самолетов во главе с 2-м героем Советского Союза генерал-лейтенантом Кравченко решило исход тяжелого боя. Враг бросился в рассыпную, надеясь уйти, но наши бесстрашные герои догнали самолеты противника и уничтожили 12 бомбардировщиков. Надо бить немецких захватчиков так, как это делают наши «Соколы» из дивизии генерала Кравченко». Общий итог боя, естественно, не описан. Никакого упоминания о моряках-черноморцах нет. Мелочь, конечно, но неприятная. Газету привезли в 20-ю эскадрилью, 13-я в состав ВВС армии не входила. В общем, когда генерал и капитан Петросян, который его встречал, вошли в палатку столовой, главный заводила эскадрильи, капитан Юра Пехов, поднялся из-за стола, сделал испуганное лицо, чуть развел руки, изображая крылья, встал на вираж и, чуть повиливая задом, подражая знаменитому карандашу, выбежал из столовой. Эскадрилья грохнула и подалась почти в полном составе за ним, где временами продолжала взрываться смехом в темноте. Кравченко недовольно посмотрел им вслед и обратил свое внимание на оставшихся сидеть за главным столом Петра и на штаба подполковника Дениса Коростылева. «Чего это они?» «Статью вот эту обсуждают, вот и обратились в бегство, в рассыпную». «А вы чего не убежали?» «Да мне этот балаган до 1 места, а вот действовала ваша группа в воздухе неосмотрительно. Рассыпалась и принялась гоняться за сбросившими бомбы лаптежниками, упустив момент, когда могла нанести удар по истребителям. Докричаться ни до кого не удалось». «Да слышал я какого-то 13-го. Он предупредил, что яки, слева, сзади, ниже мессеры, дистанция 3 километра. Откуда он дистанцию знает, непонятно. Потом вообще белиберду какую-то понес. Рцы, глаголь, всем цепочка, люди, он. Отвечать не стал, вдруг противник мозги пудрит. Смотрю, все ваши завершили атаки, собрались, довернули влево и пошли куда-то вниз. Противника видно не было, и мы продолжили атаковать лаптей. Ну, видите, даже запомнили. Приказы простые и понятные тем, кто их знает. Кравченко не ответил, продолжал жевать котлету и картофельное пюре. Петросян делал вид, что его это не интересует. Из-за стола встали девушки-летчицы и попросили разрешения выйти. Кравченко проводил их глазами. За столом осталось только начальство. Летчики 20-й тоже потихоньку слиняли, по одному, понимая, что вполне возможна гроза. Да не стал бы я побираться, но у меня в полках исправных самолетов почти не осталось. Третий состав дивизии пошел стачиваться, и быстро. А вы свеженькие откуда-то появились. Откуда, кстати? Ейск. Петр достал из кармана предписание и приказ Буденного, положил его на стол перед генералом. Понятно. Мы получили указание ставки всеми имеющимися силами нанести удар по второй танковой группе. Утром. Ваша эскадрилья в приказе упоминается. Мы в курсе. Получили его 2 часа назад, ответил Коростылев. И что? Почему никто из вас не прилетел в штаб ВВС армии? Она наносит удар. Мы армии не приданы. У нас задача координировать усилия ВВС 5-й, 13-й, 26-й, 40-й армий и Пинской флотилии, обеспечивать их точными разведданными. Данные сейчас обрабатываются. Со времени окончания крайнего вылета прошло 75 минут. 4 связных самолета у нас имеются. Через 30-40 минут документы будут отправлены в Киев, Брянск, Припять и Харьков. В Ростов пойдет свободный борт Ли-2, еще раз ответил Денис Степанович. Другой вопрос, что действия, конечно, согласовывать требуется, чтобы не получилось так, как сегодня. Каждый сам по себе, заметил Петр, продолжая ужинать. Да не писал я эту статью. Что прицепился, капитан? Я не про статью, я про связь. В этот момент из кармана Петра послышалось. Первый, к Рамбалу. В секторе 4 появились 2 групповые цели. Следует в сторону певцов. Федор вытащил комарика. Понял, Крамбл, сейчас буду. Извините, товарищ генерал, разрешите идти? Кравченко залпом выпил компот, встал и показал рукой на выход. Все командование переместилось в новенькую землянку штаба эскадрильи. Там уже вели цели на планшете. Судя по скорости истребители, одна группа идет цепочкой, по одному, 12-16 самолетов, вторая звеньями и отметки побольше. Похоже, что что-то двухмоторное, отметил штурман наведения Тиньков. «Откуда они идут?» — спросил Кравченко. «Кто его знает? По направлению Витебск, Орша и Могилев могут быть. ЗГ-26, старые знакомые, мессера 110-е из Балбасова, а первые?» «Минск, Бобруйск. Этих я не знаю, кто угодно может быть. Черт, подтягивается. По вашу душу, товарищи мариманы». «Марик Акопович, привезли, что заказывали?» «Да, Петр Васильевич, привезли. Перед ужином закончили подвешивать». «Денис Степанович, дежурное звено на вылет, поднять под вахту». «Марик Акопович, по машинам, к запуску». «Товарищ генерал, разрешите идти?» «Идите. Четко у вас налажено. Откуда цели-то берете? Да еще ночью». «Локатор у нас, локатор наяда». Кравченко попытался взять в руки микрофон, но Петр отрицательно помахал ему рукой. «Не надо ничего выдавать в эфир открытым текстом. Рцы, шапка, добро». Перехватив микрофон, сказал командой Петр. Самолеты дежурного звена и шестерка П-2Р перевели двигатели на взлетный режим и парами уходили в небо. Операторы приняли их, перенесли их положение на планшет и повели. Штурман пересчитывал взаимное расположение целей и ударной группы. 8-й, покой. 13-й, покой. Ночь, машин мало, не попадут, покачал головой Кравченко. На аэродроме сейчас шумно будет. У немцев только шумопеленгаторы. Наши подойдут с той же стороны, что и немцы. Группа большая, сажать будут с каруселью по коробочке. Аэродром они подсветят сами. А у Акопыча и его эскадрильи РАП-3 подвешены. По 3-4 штуки на каждом борту. Фейерверк будет что надо. «Товарищ командир, время», — сказал Тиньков. И второе звено ушло в небо. Прикрыть отход и добить оставшихся. Им до цели 10 минут улета. Заодно пошумят с востока, отвлекут немцев от западного направления. Пешки уже довернули и на приглушенных моторах планируют на цель, где принимают самолеты, светят прожектора, расползаются по укрытиям с горящими фарами и огнями машины. Каждый, кто хотя бы раз в жизни видел эту картину ночного аэродрома, прекрасно представляет ту суматоху, которая там сейчас творится. И бомбы пошли. 10 секунд падения и 400 взрывов громкой очередью раздаются на летном поле. Горячие осколки рвут металл, пронзают тела захватчиков. Мы же говорили, что землю выделим всем, желающим и нежелающим. А кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Бомбы еще, еще и еще. Пушки и пулеметы дочищают за основной ударной группой. Возвращается третье звено, второе еще гоняется за тремя оставшимися в воздухе немцами. В эфире сплошной туркменский, затем звену дают сбор. Крайняя машина сбрасывает фатап и снимает общие результаты работы. Все возвращаются, правда механикам до рассвета придется поработать с несколькими машинами. Зенитчики на эрликонах пытались организовать сопротивление. Что касается завтрашнего утра, то среди ночи, около двух часов и после доклада об успешном вылете на Чернигов певцы, в помощь ВВС армии выделили дополнительно два полка АДД и полк истребителей. Бомберы уже взлетели, и теперь все срочно переделывают свои планы, подстраиваясь под них, потому что 13-я армия для налета может выделить только 13 П-2 и 4 СБ 16-го БАП, 21 П-2 261-го полка и 24 штурмовика Ил-2. В качестве прикрытия будут использованы 7 самолетов И-16 184-го полка, 21 МиГ-3 162-го полка и 4 машины Як-1 управления дивизии. 274-й полк майора Крайнева в составе 64 машин готовится к вылету из Москвы. Приказом Ставки он передан 11-й САД. Он подхватит идущие на Гудериана полки АДД и сядет на Шостке или Нежине. Начиналась первая за всю войну более-менее крупная воздушная операция. 13-я эскадрилья получила задание по расчистке неба. Кравченко после окончания полетов залез в лак с воздушником, включил лампочку и фонарик и осмотрел кабину. Лак, что ли? А это что? А это? А как? В общем, по всему чувствовалось, что собирается его освоить и вылетать на нем. Снова пришлось идти на некоторое обострение. У нас нет лишней машины, товарищ генерал. И не привыкли вы работать по наведению из земли. И сигналов управления не знаете. Есть лак с почти штатным двигателем, но с нагнетателем, высотный. Других машин нет. И в группу я вас не возьму. Не понял. У вас есть своя дивизия, товарищ генерал. А здесь командую я. Ну смотри, герой. Герой не герой, а мне придется править то, что накосорезили в штабах. Лучше дайте каналы с вашими истребителями. Какие такие каналы? Частоты, на которых работают ваши истребители, бомбардировщики и штурмовики. А черт его знает, не интересовался. А здесь 16 каналов связи, поэтому и говорю, что в группу вас не возьму. Умник, у тебя сколько сбитых? До вчерашнего дня было 3 лично, все ночью и 3 групповых. Вчерашние еще не считали, но все в групповые пойдут. Кадры фотокинопулеметов еще не просматривали, эти спецы и оборудование еще не приехали. Одним поездом добираются. Точно могу сказать про себя, что лично 2 109-х над певцами, еще один у Новоселовки, стрелял и успешно по лаптям, и еще один мессер у Пикуровки, из последней восьмерки. 4 точно плюс лапти? За один вылет? Сколько у него снарядов? Да по-разному. Так получилось, есть ящики по 150, есть по 250 на ствол. И у всех по 500 для пулеметов на ствол. Машины-то не серийные, переделки, двигатели и винты от Су-2, и оригиналы из разных серий. Ты хочешь сказать, что они не выпускаются? Нет, полевые переделки. Черт знает что. Так, ладно, уговорил. Где ваши коды? Пойду ведомым. С машиной справлюсь, на лаги и Су-2 летал. Тогда сюда. Вот каналы, 8 кнопок. Наверху все нечетные. 8 набираются каждой своей кнопкой, остальные набираются нажатием 2 кнопок. 9-й канал, 1-я и 2-я, удерживая 1-ю. 10-й, 2-я, держишь, и 1-я. 11-й канал, 3-я плюс 4-я. Понял? Понял. 16. 8 держу, 7 отпустил. Ну тогда в штаб. Петр уже сообразил, что таким образом генерал будет меньше мешать на вылете. Пусть учит сигналы, а самому уже пора идти спать. Это на земле утро начинается с рассветом. В авиации за час до вылета и в темпе. Денис Степанович подтвердил, что Кравченко зачет по условным сигналам сдал. На разводе ставим его ведомым к майору Хабарову, ведущему второй восьмерки. Старлей Аврамцев скривил губы, но ответил «Есть, он пойдет Петиным ведомым на высотном лаге, других машин просто нет». Еще перед вылетом забрали у генерала шпаргалку. Свод сигналов он переписал и пытался на панели закрепить под целлулоидом с каналами. «Собьют, врагу достанется». Генерал отмахнулся и продолжал готовиться к полету. Петр услышал сигнал, поднял руку из кабины, запустился и поставил двигатель на прогрев. Оглядел опушку леса, где стояли выкачанные из леса истребители эскадрильи. Все запустили двигатели. Петр прибавил обороты М-105 и покатился на старт. Стартовики уже выставили сигналы уступом вправо. Он затормозил после двух поворотов и занял свою позицию. «Всем шапка, добро!» «Принял, 1-3, поехали!» Обороты, шаг, отдан тормоз. Ноги привычно парируют возникающие моменты. Гусеница эскадрильи с зажженными оно уходит на юго-восток и выстраивается для набора высоты в сторону запада. Выше всех идут два лага-3, затем первое, еще ниже и правее, второе звено, с уступом влево, и еще ниже третье, и в самом низу и впереди шестерка Хабарова. Идем к Козельцу, чтобы потом довернуть вправо и просмотреть дороги от Киева на Чернигов. Вчера немцев видели на обеих дорогах по обе стороны Десны. Им остается пройти чуть больше 100 километров, и они окружат 5-ю армию и отрежут ее от снабжения. А заодно эти армии, которые обороняют Киев. После поворота на юг от Смоленска они прошли уже 365 километров, пробивая себе дорогу лаптежниками, танками и артиллерией. Все самолеты заправлены до упора, во все танки, на 1100 километров полета. 9 минут полета и до ворот на север. У села Красное наблюдаем интенсивный артобстрел позиций. За ночь противник продвинуться вперед так и не смог, идет артподготовка. Петр на ключе собрался отдавать шифровку об этом. Тут на связь вылезает Кравченко. «Крамбл, 9-му». Петр со остервенением выжал кнопку постановки помех, забив шумом канал. Выждал минутку и четко проговорил. 9-й, твое дело держаться хвоста ведущего. Одно слово, уйдешь домой. Руку с кнопки убрать. Я, 13-000, конец связи». Тут же вылез Юра Пехов, без позывных. «У него не забалуешь. Всем 0-0-0. Прошло всего 4 минуты полета, 240 секунд, когда в наушниках раздался хорошо знакомый нашим летчикам чуть хрипловатый голос Тинькова. В этот раз он говорил по-туркменски. «Две цели в вашей нижней полусфере. Курсовой 165 левого. Поднимаются. Высота 500, скорость 480». Два коротких шумовых сигнала в ответ. «Саша, Кашкёль, есть, твердо. Добро, спасибо». Нифига не понимающий генерал-лейтенант заложил вслед за ведущим крутой нисходящий вираж и оказался почти на противокурсе. Ведущий куда-то круто пикировал. На фоне зеленых полей генерал различил желтые носы ненавистных мессеров. Соседняя пара пошла выше, а та, которая была самой левой, подвернула под брюхо и перестроилась для атаки с разворота. «Не дам», — подумал Кравченко и привычно взял в прицел ведущего. Собственный ведущий краем крыла вошел в прицел. Поняв собственную ошибку, генерал перенацелился на ведомого. Хабаров открыл огонь. Чуть позднее нос лага генерала отметился выстрелами. «Ха-ха-ха, Фёрт!» — раздался голос ведущего. «Блин, ржет, что ли? Ух, я им задам! Черт, чертов кот! Не трать патроны, отбой, набор!» «Молодец! 2, цепочка!» Ведущий похвалил его и дал команду возвращаться к эскадрилье, которая продолжала свой путь к Чернигову, сбросив скорость. Она отвернула влево, обходя город и ожидая подхода нижнего звена. Прошли над аэродромом, выполняя противозенитный маневр. Затем резко развернулись на запад, но этим курсом прошли не очень долго. Третий раз прозвучали слова на непонятном языке и ответ 13-го. Крутой вираж и отход в восточном направлении. Справа работал 22-й авиаполк на самолетах ДБ-3Ф и ТБ-3, сбрасывая тонны бомб на противника, с горизонтали. Не очень точно, но работал. И ему никто не мешал. В этом и заключалась работа эскадрильи. Небо она расчистила. Затем последовал отворот налево, навстречу большой группе мессеров. Примерно в два раза больше, чем вся эскадрилья моряков. Их ведущий что-то сказал на их абракадабре своему штурману наведения. Прозвучала команда, запрещавшая горизонтальный вираж. Это генерал-лейтенант понял. Сердце тревожно сжалось, когда он увидел закругленные концовки крыльев, стремительно накатывающиеся в прицел восьмерки мессов, огонь и резкий уход вверх ведущего. Боевой разворот и вновь вниз. В разгар боя подошли миги 274-го полка. Прозвучала команда перейти на новый канал связи. Перещелкнув на восьмой, генерал очутился в знакомом до боли пространстве мата криков команд. До этого эскадрилья атаковала молча, и единственными голосами были голос ведущего и штурмана наведения. Штурмана он совсем не понимал, а ведущий сыпал командами из того кода, который его заставили изучить. Мессеры скисли еще до подхода мигов, их ведущий сбит, большие крысы превосходят БФ-109Ф2 на вертикалях, утащить их на горизонталь у немцев не получается. Примерно половина немецких машин пошла на отход с пикированием до земли. За остальными гонялись модернизированные лаги. Кравченко отстрелял до железки патроны к пушке и бил только пулеметами. Его пару раз дергал ведущий. «Не отвлекайся! Конец атаки! Следуй за мной!» Наконец дали сигнал отхода. С удивлением генерал пересчитал оставшиеся в строю машины. 16 штук, как и до начала боя. Один из самолетов поддымливал. Генерал вспомнил, как в конце августа остался без 4 яков после боя с 6 мессерами этой серии. У самого себя он видел пробоины на крыле, туго ходили педали. Всех с повреждениями сажали первыми. Его 9-й номер шел головным в коробочке. Посадку после поврежденных осуществляли парами и четверками. Летчики в эскадрилье были экстра-класса. Стало понятно, почему вчера с ним никто разговаривать не стал. Он откинулся в кабине, опустил ключ контакта и перекрыл топливо. Механик открыл фонарь. «Целы?» «Да». «Замечание?» «Уровень масла дергался». «За шагом следите, товарищ генерал. Слишком облегчали винт, скорее всего. Помочь?» «Сам. Вот эта машина. Пушки под концом не стреляли». «Сейчас проверим. Вылезайте, пожалуйста. Нам надо откатить самолет». Генерал спрыгнул с крыла. В 5 машинах от него стояла скорая. Кому-то оказывали помощь. Пошел туда, сняв надоевший шлемофон. Все летчики шли к 4-й машине, возле которой стоял ГАЗ АА с красным крестом на коробке кузова. Доктор 20-й эскадрильи злобно обернулся. «Что здесь, цирк? Валите нафиг отсюда! Все живы, никто не помер и не помрет. Сейчас придет в себя, перегрелся человек малость». Не только перегрелся, но и траванулся. Снаряд мессера разворотил выхлопной коллектор и переднюю противопожарку кабины, куда начали поступать отработанные газы. Сесть Варламов сел, а потом включил оно на проблеск и потерял сознание. Остальные машины заправлялись и заряжались. Эскадрилья готовилась ко второму вылету. Мимо горячих самолетов проехала полуторка, откуда помощник на штаба кричал. «От машин не отходить! Взлетный завтрак на месте! Готовность номер один!» Но на вылет пошло всего одно звено. Чуть ранее генерал-лейтенант увидел Камеско, который стоял возле поврежденной машины и оценивал время для ее восстановления. Кравченко подошел вплотную и протянул руку. «Отлично, Камеск. Восстановите. Пара часов работы. Насколько я понимаю, свободных машин нет, и я лишний?» «Где-то так, товарищ генерал. Ты знаешь, я от самого Бреста ждал этого вылета. Мы их сделали, желтоносых, с тузом». «Ты их сделал, капитан. Держи 5. Моя машина готова?» «Была готова. Где она?» Петр пожал плечами и отрицательно помотал головой. Он этого не знал. «Ладно, найду». «Мои все на полк пиши. Я 5 завалил, но все равно это мизер. Мы их сделали. Они бежали и не по топливу, а потому что справиться не могли. Удачи!» И он 3-й раз протянул руку. После удачного боя всех трясет даже сильнее, чем перед боем. Генерал ли ты, капитан или красноармеец? Адреналин должен выплеснуться. Всего распирает от эмоций. Живой и победил. Может быть, это цена победы. А может быть, это она сама и есть. Забываешь на некоторое время, что совсем недавно нервно ощупывал карманы и убеждался в том, что магазины на месте и снаряжены, что все смазано и работает, что оружие не подведет, и ты выйдешь живым из этой мясорубки. Ведь каждый, идущий в бой, надеется выжить и ощутить вкус победы. Сладко-горький. Як Кравченко оторвался от земли и пошел на восток, а эскадрилья еще 2 суток осуществляла очистку неба перед налетами, к которой присоединились, пусть и потрепанные, но боевые полки всех армий на этом участке. 15 сентября наши войска освободили Чернигов. На фронте установилась напряженная тишина, а эскадрилью отозвали в Ростов. Петр не знал тогда, что в тот же день, на 6 часов позже, в Стаханово, в летном испытательном институте, впервые взлетел почти такой же истребитель ГУ-82, но он имел уродливо висящий под мотором маслорадиатор, достаточно серьезные переделки фюзеляжа, и главное, его фотографии и эскизы попали на стол Сталина в тот же день вместе с письмом Гудкова, но после того, как у Верховного побывал Комдив-11 вместе с результатами работы ОРЭЧФ-13, фотографиями этих машин с минимальными переделками серийного планера первой серии. На следующий день в том же кабинете состоялся воздушный бой известного генерала с группой конструкторов ЛАГ без участия Горбунова, который с легкостью выиграл генерал, еще раз побывавший в Нежине вместе с фотокорреспондентом «Правды» Сергеем Струнниковым, которого генерал и Петр попросили снять полезные переделки на пленку. На стол Верховного лег эскиз мечты фронтового летчика. Самолет с форсированным двигателем с непосредственным впрыском, со схемой, как это сделать, пониженным горгротом, с убирающимся костылем, с каплеобразным фонарем, отклоняемым носком крыла, увеличенным килем с полубалансирным рулем направления, автоответчиком для РЛС, 16-канальной станцией и предложением скрестить ежа и ужа. Патрон 14,5 на 114 со снарядом 23 мм от ТП-6 или ВЯ, а его с синхронным пулеметом «Березина», то есть вооруженный тремя пушками БС-23. Поврежденный самолет в тот же день встал на ремонт в 84-м авиаремонтном заводе в Химках, куда перелетел самостоятельно, где его внимательнейшим образом осмотрел главный конструктор Михаил Гудков. Его машина ГУ-82 пока не стреляла, захлебывался пороховыми газами двигатель, имела скорость на 46 км в час меньше и большой вес. Сильно сказывалось то обстоятельство, что летный состав, имея машину с недостаточной мощностью и тягой, готовил эти машины для боя и для себя, чтобы выжить. Все лишнее из машины было выброшено. Особенно это касалось проводки, преобразователей, магистралей. Вес радиостанции доведен до 8 кг, включая автоответчик и АРК. Изменена и перенесена антенна, отсутствует умформер. Вместо него стоит преобразователь, количество трансформаторов сведено к минимуму. Все изменения в конструкциях преследовали одну цель – снизить вес оборудования, а не сделать технологичнее производство самолета. Сухой вес машины был на 150 кг меньше, чем у ЛАГа. Гудков признал, что машина более совершенна, чем ГУ, но лобовой обтекатель, кок винта и створки двигателя он поставил со своей машины, благо что запас этого добра у него был. Прекрасно понимая, что это его шанс выиграть затяжную и тяжелую борьбу с членами бывшего «Триумвирата», у которых в руках этой машины не было, он закончил ремонт в тот же день и вызвал в ИЛИИ Шахурина. Я тут выяснил, что командир этого 13-го ОРАП ЧФ, еще 11 сентября Верховный подписал приказ о развертывании на базе ОРЭЧФ-13 отдельного разведывательного полка, известный конструктор радиооборудования. Помните эту историю с радиостанциями 3М и 3М1? Так это его разработка. В этой машине стоят модернизированные приборы, имеющие меньший вес, за счет корпусов и точек крепления. Вместо металлических хомутов крепления, жгутов, проводов использованы тонкие шнурки, обувные. В общем, летуны нас носом тыкают в наши недоработки. И машина у них на 152 килограмма легче. А силовой набор? Нет, они его не трогали, за это можно и в тюрьму залететь. Я надеюсь, вы догадались переснять эти наработки? Конечно. Вот и отправляйте смежникам, пусть мучаются, соответствующие бумаги я подпишу. Что еще? Предлагаю обратиться в полк с тем, чтобы нам передали их разработки по радиоаппаратуре. А мы внедрим это на заводах авиапрома. Так будет быстрее, чем действовать через пятое управление. Тем более, что это оборудование универсально для всех машин. Только на этом мы выиграем солидную экономию как времени, так и ресурсов. Предлагаю развернуть производство самолетов для этого полка здесь, в Химках. Отработать все тонкости на одном заводе и распространить это на остальные 5. Хочешь быть первым? А почему нет? Вот первая заводская переделка. Вот фотография, каким он был, а каким он стал, вы сами видите. Кстати, костыль теперь убирающийся. По эскизу из полка за 3 часа сделали. Давайте мы его поднимем, замерим скорость и примем окончательное решение. Шахурин посмотрел на часы, вечером у него еще одна встреча со Сталиным. Один из вопросов – вооружение этого «Араб» и 5 полков 11-й дивизии новыми самолетами. Зная, каким весом пользуется у Сталина Кравченко, особенно в свете того, что противник под Черниговом остановлен и отступает, впервые за время войны, не удовлетворить просьбу комдива было по-настоящему опасно. Да, первые машины будут хуже, чем переделки «Арапа», но они будут. А Гудков дело предлагает, сам рвется на бой со смежниками. Пусть набивает шишки. Еще один нарком, Устинов, ломал голову над тем, откуда моряки добыли патрон 14,5 на 114. Переданные гильзы были стреляными 1938 года выпуска и имели ряд весьма характерных поперечных царапин, по которым оружейники сразу определили, что стреляли ими из ПТР Рукавишникова. связались с научно-исследовательским полигоном стрелкового вооружения ГАО в Ларцевых Полянах, где продолжал служить инженер Рукавишников. Оказалось, что из-за открытого магазина на испытаниях несколько ружей были отправлены на Форт Риф, где проводили стрельбы в условиях зимы, сильных ветров и снегопадов. Ну и, соответственно, гильзы могли остаться у моряков. Но летчики были с Черноморского флота. Особый отдел наркомата сразу задвигал носом, учуяли добычу и врага. К их величайшему огорчению, выяснилось, что звено летчиков Ейского училища в начале войны с Финляндией было расквартировано на аэродроме Бычье поле, в землянках которого в качестве светильников флотские особисты обнаружили старые гильзы именно этого калибра. С приклеиванием статуса врага народа и германского шпиона вышла промашка. К переданным макетам снарядов было приложено устройство, с помощью которого моряки развальцевали латунную гильзу до калибра 23 мм и вставили в нее снаряд от штатных пушек Лага. Пишут, что с таким снарядом отдача будет значительно меньше, и под него можно переделать синхронный пулемет «Березина». Эскизы для этих переделок со всеми размерами приложены. Березин посмотрел на поделки очумелых ручек, военно-морских, спросил у наркома про то, выпускаются ли патроны серийно. Хуже того, на них есть специальное задание ставки. Эта линия восстановлена в Ульяновске на заводе номер 3. Снаряды КВЯ серийные. Это приспособление изготовлено так, что хоть сейчас можно ставить на конвейер и массово собирать унитары. Вот ответ наркома боеприпасов Горемыкина. Товарищ Сталин подчеркнул, что мы обязаны удовлетворить просьбу авиаторов в максимально короткий срок. Да пушка ведь еще и стрелять должна. Мало ли что художник нарисовал. Рука чувствуется, хороший набросок. Это не набросок, это эскиз. Мне товарищ Сталин сказал, что эти люди за неделю создали 15 самолетов из двух разных. И они летают, и помогли остановить немцев у Чернигова. Дайте им пушки. Я понял, товарищ нарком, а сам про себя подумал. Вот влип, задали задачку. И как выкрутиться? Деваться было некуда, забрал наброски и уехал в Ковров. В Стаханово новая переделка устойчиво держала скорость 630 км в час на высоте 6000 метров. У земли 570. Это был самолет, способный уйти от мессера на любом эшелоне. Как скоростной разведчик он мог использоваться днем и ночью, не опасаясь воздушного нападения, не считая атаки сверху, где у мессершмитта оставалось преимущество в скорости пикирования. По высотности машина уступала БФ-109Ф2 не менее 3 км. Нагнетателя у нее не было. Шахурин прямо на месте подписал подготовленный Гудковым проект своего приказа о проведении опытно-конструкторских работ по самолету ЛАГ-5. Вторую буковку «Г» нарком собственноручно вычеркнул. Дескать, не будем отвлекать товарища Горбунова от более важных дел – наращивания производства самолетов. Владимир Петрович в тот момент занимался эвакуацией Таганрогского завода в Тбилиси и переводом туда серийного конструкторского бюро «ЛАГа». Бросая Гудкова под танк, нарком руководствовался мнением Лавочкина, что у сделанной на коленке новой конструкции рано или поздно вылезут детские болезни, которые ее и погубят. Шахурин лично придерживался того же мнения, что за неделю самолеты не рождаются. Требовалось выиграть время, чтобы Климов смог успеть довести 107-й двигатель, с которым ЛАГ и ЯК превзойдут хваленные мессершмитты по всем статьям. А выскочки типа этого комполка пусть знают свое место. Их дело ручку дергать и на гашетку давить, а не поднимать на уши весь наркомат из-за того, что его самоделки еще не развалились в воздухе. Он последовательно проводил работу, нацеленную на то, чтобы оставить у руля конструкторских работ более дисциплинированного и послушного Лавочкина, который был достаточно удален от процессов производства и занимался именно конструкторской работой. Всегда был под рукой, на рабочем месте и отвечал на любые вопросы начальства. Использовать более сложные схемы с соавторством было достаточно сложно, ибо приводило это к тому, что рано или поздно возникали вопросы о том, чей вклад в конструкцию больше и, соответственно, о доле авторского вознаграждения. На этом многие авторские коллективы развалились.